Глава вторая. Если бы вы только знали, как меня огорчает, когда взрослые лезут ко мне со своими навязчивыми советами, тем более с теми, за которыми я не обращался. Я тут прикинул, к неполным 13 годам мне надавали столько советов, что я теперь спокойно могу жить хоть 300 лет, даже если половину из этих советов забуду. Но больше всего меня бесит, когда ни с того ни с сего вдруг все эти бабушки, дедушки, тети, дяди, даже сестра, ну, мама с папой — это вообще отдельный разговор, начинают жужжать мне в уши. «Миша, нужно учиться. Учиться нужно хорошо. Нужно читать книги. Нужно делать зарядку. Ну и все такое. Умора. Можно подумать, им всем не нужно делать зарядку. Что дед, что отец только глаза продерут сразу за сигарету. Хорошо, у меня в спальне есть свой туалет. Однажды там что-то сломалось, и пока ждали сантехника, я пошел во взрослую уборную. Хотя бы противогаз там повесили. Я чуть не задохнулся от дыма. И бабушка с матерью не лучше. Вместо зарядки с позаранку включают телек и в четыре глаза смотрят эту дурацкую программу то ли «Доброе утро», то ли «С добрым утром». Это не принципиально. Все одно муть несусветная. Мужики дымят, как выхлопные трубы, а женщины пялятся в телевизор до тех пор, пока не выпьют по ведру кофе. И вот эти советчики мне твердят: «Миша, делай каждый день зарядку». Да я-то и без ваших напоминаний ее сделаю. Ну, бывает, конечно, иногда пропущу, но так это большая редкость. С книгами то же самое. «Миша, читай книги». Конечно же, я их читаю. Мне и самому нравится читать. Вон, даже за Монтэнь уже взялся. А взрослые, можно подумать, уже все прочитали. Вот честное слово, ни разу не видел свою маму с книгой. Зато у кровати, прямо на полу с ее стороны, всегда лежит гора журналов «Космо» и еще какие-то, названия не помню. Писал бы я дома, сходил бы в спальню посмотрел. Но опять-таки это не столь важно. Я как-то стырил один журнальчик из середины той горы. Начал читать, меня чуть не вырвало. Взрослые люди от такую дребедень пишут. «Читай, Миша, книги, с ума можно сойти». Что там у нас еще? Да, учеба. Ну вот скажите, зачем мне каждый день капать на мозги? Учусь я и так неплохо. Правда, бывают и тройки, иногда и двойки, но за год у меня всегда 4 и 5. Что еще нужно? Так нет же, подавай им одни пятерки. Они все почему-то хотят, чтобы я был круглым отличником. Наивные люди. Между прочим, и у папы, и у мамы в аттестате были тройки. Это мне дед по секрету рассказал. Нет, дед у меня, в общем, неплохой мужик. Да и отец тоже. А вот с женщинами беда. Особенно с бабушкой. Наверное, ни у кого нет таких нудных бабушек, как у меня. Мало того, что она все время зудит и зудит, так еще и постоянно натравливает на меня маму. То я ничего не ем, то я бледненький, то я у нее худенький, то грустный, то грубый, то невыносимый. А последнее слово я вообще ненавижу. Чуть что, ты, Миша, становишься невыносимым. Сколько помню себя, столько и становлюсь невыносимым. Наверное, из-за этого я и возненавидел это слово. Невыносимый. Какая гадость. А еще бабушка все время норовит затащить меня в церковь. Вот глупая. Как будто я там не был. Мы с Юркой оттуда однажды даже 2 свечки утащили. Это было 2 года назад. Потом вечером у него на даче мы зажгли эти свечи и пили колу с чипсами. Сейчас я, правда, такое дерьмо не ем и не пью. Однажды мне ночью вызвали неотложку и делали клизму. Так было больно и противно, словами не передашь. Колики, что ли, там какие-то внутри меня образовались. В общем, врачиха сказала, что все это от чипсов и кока-колы. Я ей поверил, потому что она была такая добрая и ласковая. Но даже не из-за этого. Просто когда она уехала, мне сразу полегчало и стало так хорошо, что я тут же уснул и так крепко спал, что едва не проспал школу. После этого я перешел на кефир и квас. А вместо чипсов ем печенье и хлебцы. Хлебцы — хорошая штука. Мама их вообще ест вместо хлеба. Мама у меня, хоть и странная, но очень красивая и стройная, добрая и ласковая. Мне такие женщины нравятся. Уверен, что мамы ни у кого такой нет. Только, наверное, моя мама может позвонить мне на мобильник, полчаса воспитывать, читать мораль, давать наставления, спрашивать о моем здоровье, а потом вдруг сказать: «Так, все, хватит болтать, не отвлекай меня». И отключить телефон. Папа, кстати, тоже не раз сталкивался с такими же замечаниями. С этой мобильной связью постоянно случаются какие-то недоразумения. Однажды мы с Лилькой поехали в торговый центр «Город», что в начале Рязанки. Громадный такой магазинчик, ничего не скажешь. Так вот, ходим, бродим мы с сестрой. Там много интересного. Лилька делала маникюр прямо в холле. Я разглядывал китайские машины, выставленные здесь же. Вдруг звонок на дисплее. «Мама». «Да», — говорю. «Ты с Лилей?» «Да». «Вы где?» — спрашивает мама. «В городе», — отвечаю. «Когда ты научишься нормально отвечать на вопросы?» — возмутилась мама. «Понятно, что не в деревне. Что за ответ? Можешь сказать, где конкретно, раз я тебя спрашиваю?» «Мамулечка», — говорю я, а сам еле сдерживаю смех. Не хочется маму обидеть. «Я конкретно отвечаю. Мы с Лилей находимся в торговом центре «Город». Мама не сразу ответила. Видимо, все-таки смутилась, что зря на меня наехала. «Ну, понятно». И отключила телефон. Вот так всегда со взрослыми. Не любят они своих ошибок признавать. Ох, как не любит. Но все равно, наша мама лучше всех. Вы даже не представляете, как я ею горжусь, когда она приходит в школу. Это не просто женщина, это летящая птица. Всегда безукоризненный макияж, умопомрачительный маникюр, белые или розовые ноготочки с волнистыми золотистыми полосками. Если платье – это цветок. Если джинсы – это изящество и грациозность. Если юбка, длинных она не носит, старшеклассники отворачиваются от своих подружек и смотрят на мою маму, сравнивают. Вот такая у меня Мирова Анна Михайловна. Но вы же не думаете, что все так гладко и безоблачно? Ругаться она тоже умеет. Да так, что о ее пожеланиях не в каждом сочинении напишешь. Во всяком случае, здесь я ничего приводить не буду. Но вот что я заметил. Все люди ругаются по-разному. Есть такие, кто вроде бы и слова правильные произносят, которые не встревожат вас в любом рассказе. И тон не повышают, и зубами не щелкают. Однако все тело покрывается гусиной кожей, словно тебя окатили ледяной водой. А когда ругается моя мама, мне кажется, что все это понарошку. Она даже, если я улыбаюсь, обижается, прекращает разборки и уходит. И чтобы не обидеть ее и не прерывать на полуслове, я хмурюсь и делаю виноватый вид. Понимаете, в чем дело? Ей необходимо высказаться, выкричаться, выругаться до конца, полностью, после чего она становится мягкой и совершенно спокойной. Через 5 минут вы никогда в жизни не догадаетесь, если сами не слышали, что мама только что ругалась. Я заметил, что эти ее вспышки мне даже на пользу, потому что после них мама целый день со мной ласковая и нежная. Не знаю, может быть, конечно, я сам веду себя несколько иначе, но в любом случае на душе становится спокойнее. А какой у нее рацион? С ума можно сойти. Мясо она не ест, хлеб не ест, не курит, не пьет. Ни вино, ни водку, ни пиво, и даже к шампанскому не прикасается. И папе не разрешает. Скорее всего, берет пример с бабушки. Но папу и дедушку этими запретами сильно не проймешь. Чтобы постоянно за ними следить, кто-то из женщин должен быть всегда дома. Если женщины уезжают куда-нибудь вместе, что случается нередко, то на кухне тут же появляется и пиво, и кое-что покрепче. Сидят мужики хорошо. Но особенно хорошо мне в такие вечера. Никто мне ничего не советует, никто на меня не наезжает. Я даже иногда думаю, лучше бы они каждый вечер выпивали, но только без женщин. Когда возвращаются мама и бабушка, я ухожу в свою спальню и больше оттуда не выхожу. Я говорил вам, что у меня в спальне свой туалет. Так вот, мне и выходить никуда не нужно. Делаю вид, что сплю. А выйдешь — можешь попасть, как выражается мама, под горячую руку. А зачем мне это нужно? Пусть там себе сами разбираются. Хотя они никогда долго не ругаются. Папа терпит обычно минут 5, ну, может, 10 от силы. Потом как бабахнет по столу кулаком, как рявкнет: «Хорош!» И все успокаиваются. После этого волшебного слова ни мама, ни бабушка больше о вреде алкоголя не упоминают. Все, лекция окончена. В этот вечер, конечно. Бывает, с утра еще немного погрызут, но утром папа никогда кулаками не машет, только хмурится. А дед на следующий день вообще до обеда из своей комнаты не выходит. Если подойти к его двери поближе, почувствуешь запах волокордина. Есть такое противное лекарство, меня от одного запаха воротит. Я думаю, для начала необходимо рассказать, где мы живем. В Подмосковье, в частном доме, 2 этажа. На первом – прихожая. Здесь шкаф, вешалка, тумбочка под обувь, диван. Удобная такая прихожая. Ее еще можно назвать кошачьей спальней, потому что здесь, на диване, спят наши кот и кошка. Кота зовут Макар, а кошку – Маша. Оба приблудились и как-то прижились. Хорошие такие котики, ласковые. Первым приблудился Макар, а Маша на год позже. Но, что удивительно, сразу с первого дня она стала командовать Макаром, а он, лопух, ей во всем подчиняется. Представляете такую картину? У них 2 миски, ну и кушайте каждый со своей. Так нет же. Маша пока не поест, Макару нельзя подходить к своей миске. Он как-то нарушил запрет. Машка так звезданула его по уху, что у Макара навсегда пропала охота кушать рядом со своей сожительницей. Не кот, а какой-то лошарик всегда сидит в стороне и ждет, когда женщина насытится. Вот такое неравноправие. Далее, на первом этаже, у нас кухня-столовая. Это одно большое помещение, но разделенное как бы на 2 участка. На одном готовят, на другом едят. Вторая дверь из прихожей ведет в такой небольшой коридорчик, а там еще 3 двери. В ванную, на лестницу 2-го этажа и в кабинет отца. Кабинет у отца огромный, квадратов, наверное, 40. Мне нравится это помещение. 2 стола, на каждом по компьютеру, 1 папин, другой мамин. 2 кожаных диванчика, шкаф с подарками и с сувенирами, чего там только нет. Стеклянный журнальный столик, 2 кабинетных кресла и несколько стульев. Мне теперь кажется, после Набокова, что у каждой вещи в нашем доме есть своя душа. Если войти в кабинет ночью и не включать лампу, то можно заметить над всеми предметами какое-то мягкое, едва заметное свечение. И у всех есть свой особый запах. К папиному столу прикасаться строго-настрого запрещено. Когда отец сдается и соглашается, чтобы мама навела у него на столе порядок, то хозяин стола стоит непременно рядом и наблюдает, чтобы ничего со стола не исчезло, а каждая бумажечка и каждый листок легли строго на определенное место. Иными словами, папин кабинетный стол – это самая неприкосновенная вещь в нашем доме. Дальше вдоль стены тянутся длинные полки с книгами, которых здесь уйма, почти как в нашей школьной библиотеке. Каких только нет, даже Ленин со Сталиным. Папина гордость – 200 томов в какой-то древней библиотеке. Впрочем, у нее есть название – «Библиотека всемирной литературы». Отец говорит, что издавалась она еще во времена СССР и была страшным дефицитом. Вздохнуть можно. Их послушаешь, так у них все было дефицитом. Даже книги. А бабушка рассказывает, что у них и хлеб какое-то время был дефицитом, и что из-за отсутствия хлеба какого-то советского президента сняли с работы. Непонятно, чем они в те времена занимались, если даже хлеба людям не хватало. Нет, я понимаю, когда была война. Там все может быть. Но бабуля говорит, что дефицит хлеба случился лет через 20 после войны. Да, кстати, пока не забыл, мой дед родился в День Победы, в аккурат 9 мая 1945 года. И его тоже зовут Михаилом. А вы думали, случайно, что ли, меня назвали Мишей? Как бы не так. Мы с дедом оба Михаилы Александровича. Честно сказать, я сначала ненавидел свое имя. Даже мечтал сменить его, когда вырасту. А все из-за одной придурковатой одноклассницы, Оли Моисеевой. Мы ее дразнили Моськой. Так вот, она постоянно называла меня медведем. Я злился и все время хотел ее побить. Она мне говорит: «Медведь!» Я ей отвечаю: «Заткнись, Моська, а ей хоть бы хны, хохочет и продолжает меня обзывать. Таких дур поискать еще нужно, я вам честно скажу. Хотя вру. Да, вы знаете, я страшный лгун. Я постоянно что-то вру. Нет, не нарочно, а так, почему-то получается. Вот, например, прихожу со школы домой. Отец спрашивает, как дела? Я отвечаю, да все хорошо. А у самого в дневнике запись от классной «Мешал на уроке». Ляпну и думаю, ну что это я сразу правды-то не сказал? А вдруг отец сейчас проверит дневник? И вы знаете, что самое обидное? Не поверите. Когда я говорю правду, ну что, все у меня хорошо, отец никогда не требует показать дневник. Как только хотя бы чуточку совру, тут же говорит, а ну покажи дневник. Вот скажите, почему так бывает? Совпадение или он чувствует, что я вру? Вы как считаете? Телепат он, что ли? Ой, беда. Беда с этими взрослыми. Странные люди. Иногда из-за какой-нибудь мелочи как разведут антимонию. Снова бабушкино словечко. Помереть хочется. А другой раз просто скажут, мол, не делай больше так. И главное, наперед никогда не узнаешь, будет это самая антимония или просто «больше так не делай». Минуточку, сгоняю в интернет. Вот нашел мнение Ушакова. Разводить антимонию, заниматься пустой болтовней. Точно, Лилия Степановна, бабулечка моя, и где же ты такие словечки выкапываешь? Да, на чем мы остановились? Моська. Тут я тоже, конечно, привираю. Никакая она не придурковатая, наоборот, очень умная девчонка. Учится почти на одни пятерки. Только вот с историей у нее почему-то постоянный напряг. Никогда-то не научится запоминать. А так она мне даже нравится, симпатичная. Не самая красивая в классе, но симпатичная, точно говорю. Самая красивая у нас Наташка Бродская, но она дружит с Максимом Рыжим. Вот этот уж точно придурок. Как она может с ним дружить, ума не приложу. Ну вот дружит и все. Я, конечно, тоже с ней подружился бы, но она бегает за этим идиотом, который из троек не выкисает. Я заметил, девчонкам вообще наплевать на оценки их дружков. Вот и пойми после этого мою бабушку, которая постоянно твердит, что если я буду плохо учиться, то и жена у меня будет дурой, и что я вообще себе всю жизнь испорчу. Мне кажется, что бабуля моя уже из ума выживает. Но почему это у меня жена будет дурой? Если я сам ее буду выбирать, кто мне объяснит? Захочу – выберу умную. Не захочу – пусть будет дурой. Но это же зависит только от меня самого. Правильно? Или я чего-то не понимаю? А вам не кажется, что мы отвлеклись? Я же не до конца рассказал о нашем доме. Ну, с первым этажом мы разобрались. Хотя я не рассказал, что в кабинете у отца, кстати, несмотря на то, что там и мамин стол, и ее компьютер, и ее ящики разные, все называют это помещением кабинетом отца. На верхней полке стоят фарфоровые статуэтки. Прикольные такие, сейчас, наверное, их не делают. Все они из СССР. Вот и пойми моего папу, он вроде как против СССР выступает, а сам все это хранит. Значит, скучает? А еще на деда наговаривает. Очень красивые статуэточки. Два гуся, как я понимаю, один серый, другой белый. Пограничник с собакой, моряк-офицер с девочкой, Пушкин за журнальным столиком, птички, клоуны, пудель, балерина и еще много-много-много разных фигурок. Наверняка у каждого из вас дома есть такие безделушки. Но в папином кабинете, вот и я туда же, их просто много. Можно сказать, целая коллекция. Второй этаж. О нем и рассказывать-то нечего. Холл и четыре спальни. Родителей, стариков, моя и старшей сестры. Но сестра сейчас с нами не живет. Вышла недавно замуж и уехала жить к своему мужу. Вернее, замуж она не вышла, а просто уехала к своему мужу. А дед говорит, что он никакой ей не муж, а сожитель. Помните, я вам о Машке с Макаром рассказывал? Так вот я откуда взял это словечко. Моя сестра Лилия и ее молодой человек, Лилька так его называет, не муж и жена, а сожители. Вот так. Я вам потом о них расскажу. Это еще те кадры. Лучше продолжу о своем имени, которое я раньше ненавидел. Постепенно я узнал, что среди знаменитых людей было очень много Михаилов. Это и маршал Кутузов, и юморист Жванецкий, и Михаил Горбачев, и даже Майкл Джексон. Это тоже Михаил. Жаль, что он так рано умер. Мне нравились его песни и клипы. В общем, имя мое мне теперь нравится. Да и привыкли все к нему. Как же я его сменю? Вот вырасту, встречу кого-нибудь из одноклассников, а он мне скажет: «Привет, Михаил». А я что в ответ? «Извини, я не Михаил, я теперь Альберт». Да-да, это имя мне нравилось в первом классе. Ерунда какая-то. Какой к черту из меня Альберт? Смотрю в зеркало и вижу: Миша, Михаил. Нет, не нужен мне никакой Альберт. Да и не похож я на Альберта. Теперь я уже это точно знаю. Кроме дома, у нас есть еще крошечная квартирка в Москве, на Патриарших прудах. Читали? «Мастер и Маргарита». Так вот, это там. Только мы Патриаршие пруды называем Патриками. Квартира, что в Большом Патриаршем переулке, принадлежит бабушке и дедушке, но живу в ней я, с сентября по май включительно. Не один, конечно, с кем-то из взрослых, но чаще всего это Лилия Степановна. Все дело в том, что школа, в которой я учусь, 1239, находится на Вспольном переулке, а это в 5 минутах ходьбы от квартиры. Так что в учебное время с понедельника по пятницу я живу в этом пенале, а выходные и каникулы в загородном доме. Я бы мог учиться в Подмосковье, но очень люблю свою школу и не хочу расставаться с одноклассниками. Школа у нас отличная. Удивительная школа с углубленным изучением английского языка. Кстати, это мой любимый предмет, как и у героя селлинджеровского романа Холдена Холфилда. С той только разницей, что для него английский был родным, а для меня это иностранный язык. Хотя русский язык я тоже очень люблю, но вот почему-то никак не могу подняться выше 4. Вам не кажется странным, когда русский ученик по-английскому учится на 5, а по-русскому на 4? В чем тут дело? Меня лично этот вопрос постоянно мучает. Если вам интересно, вкратце расскажу историю патриарших Большого и Малого переулков. Еще в конце XVI века здесь находилась Козья Слобода, которая была пожалована патриарху, после чего она получила новое название – Патриаршая Козья Слобода, но и названица. Переулок наш раньше назывался Алмазниковым, по двору крестьянина Афонки Алмазника. Афонку постепенно забыли, и в конце концов в Москве появились патриаршие переулки. Раньше здесь было болото. Патриархи осушили его и выкопали пруды для разведения рыбы. Один каким-то чудом сохранился и до наших дней. Красиво здесь, особенно по вечерам. А зимой пруд превращается в великолепный каток. Приезжайте покататься, не пожалеете. И это еще не все. В 1924 году пруд был переименован в Пионерский, как и наши переулки, в Большой и Малый Пионерский. Но и это еще не все. В то время как Малый оставался еще Пионерским, наш переулок вдруг в 1964 году превратился в улицу. Кто помнит, улица называлась Адама Мицкевича. Был такой польский поэт в XIX веке. Вы спросите, а с чего это вдруг в его честь назвали улицу? Я и сам не пойму. Делать им было нечего, что ли? Но, как говорит дед, переименовали переулок в улицу Мицкевича из-за того, что здесь находилось посольство Польши. Но, слава богу, все вернулось на свои места, и надеюсь, что уже никому не взбредет в голову снова переименовывать и без того наш многоименный переулок, например, снова в Алмазников. Хотя, как я понял, от наших властей можно ожидать чего угодно. Вы слышали уже, Ленинградский вокзал переименовали в Николаевский? Во как! Интересно, будут ли новые названия у Ярославского и Казанского вокзала? Пока тут проваляешься в больнице, и Курский превратится в какой-нибудь Александровский или Ивановский. А что, царей-то немало было на Руси? На все вокзалы имен хватит.